Глава 16. Цели резко выпали из транспортного поля темной энергии. Выпали одновременно и бесповоротно. Регулярные части просто не смогли попасть на их территорию, так и оставшись в стартовых точках. Я попытался отправить к целям отряда бессмертных, но тоже не преуспел. Даже ближние подступы к складам были накрыты барьером непонятной природы. Оно не принадлежало к энергии пространства. Странное поле безвозвратно гасило проявление любой энергии. Даже майсоры вынуждены были покинуть эти области, а младших вообще сложно чем-то отпугнуть. Я перенес свое внимание на последние группы снайперов, чтобы хотя бы так оценить масштаб возникшей проблемы. С крыш близлежащих зданий отлично просматривалась территория объектов. Там не было никакой паники. Шла планомерная подготовка к установке походных алтарей. Этим занимались криониты, которых оказалось на окраинах второго яруса удивительно много. Не меньше 5 четверок на каждом складе. И действовали они без применения собственных сил. Даже самые простые линии и руны выписывая вручную. «Зона без магии», — растерянно пробормотал я. Понимание происходящего стало настоящим откровением. Меня лишили основного преимущества в мобильности. Подобные ухищрения применялись крайне редко. Основной проблемой было то, что силой в таких местах не мог пользоваться никто, включая хозяев территории. Быстрая оценка ситуации выдала неутешительный итог. Все мои силы были сконцентрированы в центральной части второго яруса. Точки атаки находились на периферии. Граница защиты проходила почти в 500 метрах от мест скопления крионитов. Это расстояние моим войскам придется преодолеть пешком. Тяжелая техника, боевые скафы, доспехи бессмертных – все это превращалось в бесполезный хлам еще на подступах к периметру складов. Только живая сила, только холодное оружие и полная неопределенность в исходе схватки. Стало понятно, чего ждут оставшиеся на третьем ярусе командиры боевых подразделений корпораций. Фримены лишили их прямого доступа к месту боевых действий, но им изначально никто и не собирался пользоваться. Вся мощь противника обрушится на мои потрепанные войска, как только ритуал будет завершен. Свежие силы, полностью владеющие ситуацией, образуют кольцо вокруг моих подразделений и начнут выжимать их к центру яруса. Возможность сбежать никуда не денется, но тогда вся сегодняшняя операция полностью теряла смысл. Я мог создать заслоны у каждой базы, но в любом случае оставался в проигрышном положении. Противник знал, где и в каком состоянии находятся мои силы. Я при этом не знал ничего. Даже стартовая точка и состав чужих подразделений оставались загадкой. Мистер Прайст пожертвовал сотней своих лучших воинов и огромным количеством обычных военных, чтобы превратить второй ярус в ловушку для всей моей армии. Отступление и ожидания были одинаково губительны для меня, а атаковать я не мог. «Огонь на поражение», — коротко приказал я. Это не могло изменить ситуацию, хотя бы потому, что все снаряжение снайперов было заточено на борьбу с призванными и частично состояло из энергии стихий. Но это могло дать мне еще немного времени и внести хаос в четкую работу крионитов. На периферии сознания грянули выстрелы. Глазами гвардейцев я видел, как над площадками с крионитами поднимаются самые обычные стальные щиты, в которых не было необходимости. Пули разрушались, едва пересекали невидимую черту. В пределах зоны действия барьеров не горел ни один фонарь или лампа. Даже стальную защиту устанавливали с помощью древних ручных приводов. Противник предусмотрел практически все. «Дальнейшее командование на вас, Клаус», перекидывая нити управления отрядами гвардии их командиру и открывая пространственный переход, произнес я. «Задача», — деловито уточнил военный. «Не дайте противнику покинуть территорию объектов», — ответил я и через секунду уже оказался на границе одной из зон без магии. До этого я бывал в таких местах всего дважды. Оба раза едва сумел выжить. Храм неизвестного бога в верхнем мире и путешествие в подземный город еретиков, прежнего пантеона богов, навсегда остались ужасными впечатлениями в моей памяти и рваными шрамами на теле. Ощущения от работы подобных барьеров сложно передать словами. Для обычных людей разницы особой не будет, хотя и они испытывают необъяснимый дискомфорт. Так или иначе, но в каждом живом существе есть частица стихий, но для любого владеющего это было во много раз хуже. Настоящее мучение. Ты словно умираешь внутри и перестаешь ощущать саму суть энергии, которая составляет большую часть жизни адепта. Я коснулся едва заметной пленки. От пальцев по всему телу разбежалась волна холода. Чувство энергии слегка погасло. На другой стороне оно исчезнет совсем. Номер Мортимера был первым в записной книжке, но я не стал доставать коммуникатор и связался с подчиненным напрямую. В разум вторгся хаос чужих мыслей. Вынужденная задержка сильно беспокоила Ройса, и он отчаянно ждал пояснений. «План изменился, мистер Ройс», — вслух произнес я и рывком выдернул подчиненного к себе. Подобный способ передвижения был крайне неприятным, и даже на лице выносливого военного появилась мимолетная гримаса боли. «Снимайте все лишнее, Мортимер», — коротко произнес я. «Дальше мы идем вдвоем». «За...» — начал было Ройс, но тут же получил от меня развернутое пояснение из моей памяти. Темные переходы подземного города, холод, беспомощность, попытки выжить в битве против целой орды измененных мутантов, которые давно забыли, что такое сила стихий, и заставляли забыть об этом других. «Сэр», без лишних вопросов выбираясь из скафа, произнес Мортимер, «могу я подключить к атаке своих людей? Есть подходящие специалисты». «Одна минута, мистер Ройс», — невозмутимо ответил я. «Это наша последняя пауза на ближайшее время. Если они не успеют, то идем одни». Мортимер бросил несколько рубленых фраз в переговорник шлема и отбросил его в сторону. Почти сразу рядом появился десяток бойцов в серых скафах без опознавательных знаков. Броня немедленно начала открываться, и операторы один за другим подходили к нам. В руках каждого были короткие мечи из армагласса. Я уже успел забыть, как выглядит это оружие и для чего нужно. Бывшие протекторы готовились освежить свои знания и навыки. Я осмотрел готовый к бою отряд и создал в руке Ахеп. За границей периметра меч утратит почти все свои силы, превратившись в громадную железку. Очень острую и опасную, но вполне обычную. Ройс тут же призвал свою глефу и любовно пробежался пальцами по древку. «Нам необходимо уничтожить всех руководителей противника», — сухо произнес я. «Вы узнаете их по яркой одежде и необычному оружию. Живая сила на территории объекта имеет второстепенное значение. Охрана вооружена обычным холодным оружием. Техника и оборудование в пределах зоны боевых действий не работает. Не тратьте на нее свое время». «Вперед, господа! У нас много дел!» Закончив фразу, я развернулся к барьеру и уверенно прошел на другую его сторону. Клинок в руке мгновенно обрел свой настоящий вес, а в груди возникла огромная пустая дыра. Сердце на миг сбилось с ритма, но тут же забилось вдвое быстрее. Я забросил Ахеп на плечо и сорвался с места. Позади молча бежали Мортимер и его подчиненные. 500 метров — не такая большая дистанция. Я был лишен своей прежней скорости, но все равно двигался в несколько раз быстрее обычного человека. Десяток сопровождения быстро отстал. Мимо, сливаясь в черную полосу, проносились стены жилых домов. Где-то за ними прятались перепуганные жители второго яруса. Сказать это наверняка я не мог. Восприятие неприятно сузилось до крохотных рамок обычных чувств. Зрение, слух, интуиция. Первый выстрел со стороны базы противника ударил в асфальт рядом с моей ногой. Я с удивлением увидел небольшой арбалетный болт и резко сменил траекторию. Стрелок неправильно рассчитал скорость цели и выдал себя. Но помимо этого он выдал наличие у противника дальнобойного оружия, а это меняло ситуацию. Незначительно, но некоторые корректировки внести придется. Я крутанул в руке меч и уложил его рукоятью на плечо. Центр тяжести сместился, и мне пришлось сильно наклониться вперед и ускориться, чтобы банально не упасть. А хеп обладал одним серьезным преимуществом перед прочими видами оружия. Полотно клинка полностью перекрывало все мое тело. Шквал выстрелов отдался неприятной вибрацией во всем теле. Я насчитал с десяток попаданий и почти решился убрать клинок в сторону, как залп повторился. В моем прежнем мире арбалетчикам требовалось достаточно много времени на перезарядку. В Зингаре все было иначе. «Выстроить цепь!» — рыкнул за моей спиной Ройс. Я скорее ощутил, чем увидел, как его подчиненные начали на ходу перестраиваться в странную рваную колонну. Понять, кто и куда двигается, было практически невозможно. Люди без всякой видимой системы метались из стороны в сторону, но при этом продолжали уверенно двигаться вперед. Я добрался до позиции стрелков первым, а Хеп с гулом рассек воздух, а вместе с ним троих попавших в зону атаки людей. Несмотря на потерю доступа к энергии, свою остроту меч не утратил. Несколько десятков арбалетчиков укрывались за небольшим бетонным укреплением. За их спинами поднимался вверх трехметровый проволочный забор. В обычное время он находился под огромным напряжением, но сейчас мог остановить разве что стаю бродячих собак. Я схватил за шиворот ближайшего противника, закрываясь от нового залпа защитников базы, с другой стороны закрылся мечом. Из груди моего живого щита вылез десяток окровавленных стрел. Я крутанулся на месте и швырнул тело военного в его сослуживцев, а сам метнулся следом. Позади взревел Мортимер. Выстрела в спину можно было больше не опасаться. Ближайшие враги испуганно отпрянули, но избежать моей атаки не смогли. Трое погибли мгновенно, еще несколько навсегда выбыли из строя, лишившись конечностей. Ахеп был страшен даже против бронированных целей, а обычным людям в легких бронежилетах не оставлял шансов вовсе. Левый фланг был очищен меньше, чем за минуту. Справа добивал последних защитников Мортимер. За ограждением готовились к бою солдаты гарнизона. То ли у корпов был ограниченный запас арбалетов, то ли они берегли их для более сложной ситуации, под ногами валялось множество образцов технической мысли инженеров корпораций. Некоторые были повреждены и интереса не представляли, но часть еще можно было использовать. Я поднял небольшой арбалет и с интересом осмотрел полупустую кассету болтов. Короткие, относительно классических и полностью лишенные стабилизаторов. Снаряды больше походили на обычные колья, идеально сбалансированные и смертельно опасные. Я коротко взглянул в сторону Ройса. Все его подчиненные уже держали в руках трофейное оружие. Из рядов защитников вперед выдвинулись бойцы с тяжелыми щитами в руках. «Залп!» — негромко произнес я и одним ударом рассек забор. Отряд сопровождения открыл шквальную стрельбу сквозь забор. У меня сложилось впечатление, что бойцам Мортимера было вообще без разницы, из чего стрелять. Я был полностью уверен, что они видели подобное оружие впервые, но это ничего не меняло. Забрало шлемов, ноги и торчащие над щитами плечи. Стальные снаряды неизменно находили бреши в обороне противника и стремительно разрушали плотный строй. Я добежал до линии врагов и широко взмахнул мечом вдоль земли. Волна болезненных криков на мгновение оглушила, но я не остановился. Атаки следовали одна за другой. Я превратился в кровавый механизм, который собирал свой урожай боли. Костюм давно превратился из белого в багровый. Ткань оттяжелела от впитанной крови. Красная влага стекала по лицу и рукам. Рукоять Ахеба начала скользить в ладони. Потоки крови залили бетонное поле. Противник дрогнул и покатился назад. От нескольких сотен защитников осталась жалкая горстка, которая ничего не могла изменить. Военных корпораций явно не готовили ни к чему подобному. Бойцы регулярных частей с ужасом смотрели на двух монстров, которые опустошали их ряды с невероятной скоростью. Ковер мертвых тел закрыл землю толстым покрывалом. Я сделал первый шаг вслед отступающим, затем второй. Организованное отступление остатков защитников мгновенно превратилось в паническое бегство. Люди спасали свои жизни и не видели ничего вокруг. Многие из них даже не представляли себе, как выглядит оскал древней войны, когда бойцы встречались лицом к лицу. Когда между ними не было кучи технических преград и тактической сетки боевых скафов. Только меч. Я знал это чувство. Мортимер был с ним знаком не хуже меня, а два десятка крионитов вообще никогда не знали другой войны. Половина адептов пространства продолжила подготовку ритуала, в то время как остальные молча направились в нашу сторону. В руках каждого были оранжевые клинки. Разной формы и размера, но одинаково смертоносные в руках их хозяев. Вместо привычных уродливых улыбок я увидел густо покрытые татуировками лица крионитов. Спокойные и бесстрастные. Сила пространства спала, и наши противники могли использовать только собственные навыки, отточенные годами тренировок и медитаций. «Главная цель — прервать подготовку ритуала», — невозмутимо произнес я. «Эта задача уже в работе, сэр», — уверенно ответил Мортимер и кивнул куда-то в сторону. К месту проведения ритуала короткими перебежками приближалась наша группа поддержки. «Тогда не вижу причин ждать», — хищно усмехнулся я. «У нас был единственный шанс отвлечь крионитов от подчиненных Ройса, связать их боем. Адепты пространства не могли пропустить появление подкрепления с нашей стороны. В нашу задачу сейчас входило не дать им полноценно отреагировать на новую угрозу. Ничего нового. Действовать пришлось осторожно. Недооценивать крионитов не стоило, даже когда они были полностью лишены сил. Нас гнала вперед необходимость быстрее завершить текущий бой и перейти к следующему. Противникам торопиться было некуда. Время сейчас играло на их стороне. Мортимер шагнул вперед и неожиданно метнул глефу ближайшего крионита. Тот легко уклонился и с удивлением уставился на торчащую из груди рукоять ножа. Послышался мелодичный звон. В руке Ройса мелькнул короткий клинок, который с основным оружием соединяла тонкая цепочка. Обратный рывок лишил ноги еще одного противника. Я повторить подобный трюк не мог, но у меня были свои способы удивить врагов. Резкий подшаг к ближайшему противнику. Ахеп сталкивается с оранжевым клинком, и печень адепта пространства пробивает кинжал его господина. Удержать одной рукой мой меч было невозможно. Даже мне приходилось прикладывать для этого массу усилий, но эффект того стоил. Напарник погибшего лишился руки на обратном движении Ахеба. Короткая стычка немного уравняла наши шансы. Теперь напротив стояло всего шестеро противников. И теперь был их ход. В защите мы оказались не так сильны. Мне вскользь задели руку, а Ройс получил колющий удар в бедро. Коротким успехом враги воспользоваться не смогли. Мортимер пришел в ярость и разрубил надвое своего противника. Я метнул кинжал в спину бросившегося к Ройсу адепта, а потом справа сухо щелкнул десяток арбалетов. А потом еще раз и еще. Едва последний противник перестал подавать признаки жизни, в пространстве послышался звон лопнувшего стекла, который больно ударил по нервам, а следом за ним накатила волна благодатного тепла и счастья. Крианиты запитали барьер на своей жизни, будучи полностью уверенными в своей недосягаемости. Очень самонадеянно и очень глупо. В кармане немедленно начал истошно звонить коммуникатор, и я не сразу разобрался, что нужно делать. Глаза закрывала красная пелена, и номер звонившего постоянно плыл. В итоге я просто снял трубку. «Хан», — устало произнес я. «Ты даже не представляешь, что произошло!» — послышался из динамика взволнованный женский голос. «Дайте угадаю, мисс Олл», — вытирая с лица чужую кровь, хрипло произнес я. «У вас возникли непредвиденные проблемы?»